Синюшкин колодец. Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылем остался, всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось. От отца руки до плечи, от матери зубы до речи, от деда Игната кайла до лопата, от бабки Лукерьи особый поминок. Об этом и разговор сперва. Она, видишь, эта бабка, хитрая была. По улицам перья собирала, подушку внучку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит: «Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила, чуть не полное решето, да и перышки какие, одно к одному, мелконькие да пестренькие, глядеть любо, прими в поминок, пригодится». Как женишься, да принесет жена подушку, тебе не зазорно будет, не в диковинку, где мне свои перышки есть, еще от бабки остались. Только ты за этим не гонись, за подушкой-то. Принесет, ладно, не принесет, не тужи. Ходи веселенько, работай крутенько, а на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдет, гладко покатится. И белый день взвеселит, и темно ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой, все немило станет. Про какие, спрашивает Илья, ты, бабушка, худые думки сказываешь? А это, отвечает, про деньги да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство да маята запрасная. Чисто да по совести и пера на подушку не наскребешь. Не то, что богатство получишь. Как же тогда, спрашивает Илья, про земельное богатство понимать? Не уж ни за что считаешь? Бывает ведь? Бывать-то бывает, только ненадежно дело. Комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой. Из земельного богатства сказывают одно чисто да крепко. Это когда бабка-синюшка красной девкой обернется, да сама своими ручонками человеку подаст. А дает синюшка богатство гораздому да удалому, да простой душе, больше никому. Вот ты и попомни, друг Илюшенька, этот мой последний наказ. Поклонился тут Илья бабке. Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пуще того за наставление. Век его не забуду. В скорости умерла бабка. Остался Илюха один-одинешенек. Сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали покойницу обмыть, обрядить, на погост проводить. Они, эти старушонки, тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают. Живо все бабкино обзаведение по рукам расхватали. Воротился Илья с могильника, а в избе у него голым-голехонько. Только то и есть, что сам сейчас на спицу повесил, зипун да шапка. Кто-то и бабкиным пером покорыстовался, начисто выгреб из решета. Только три перышка в решетке зацепилось. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое. Пожалел Илья, что не уберег бабкин поминок. Надо, думает, хоть эти перышки к месту прибрать, а то нехорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет. Подобрал с полу какую-то синюю ниточку, перевязал эти перышки натуго, да и пристроил себе на шапку. Тут, думает, самое место, как надевать, либо снимать шапку, так и вспомнишь бабкин наказ. А он, видать, для жизни полезный. Всегда его в памяти держать надо. Надел потом шапку да зипун и пошел на прииск. Избушку свою и запирать не стал, потому в ней ничем ничего. Одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберет. Илья возрастной парень был, давно в женихах считался. на прииске-то он годов 6 либо 7 робил.